проигрывать тоже нужно уметь. Хороший спортсмен всегда позволит противнику проиграть с достоинством». Он замолкает и смотрит на меня оценивающим взглядом. Хочет что-то сказать. Я его не тороплю. Он отводит глаза. Передумал. В комнате воцаряется тишина. Эдди выглядит отстраненным, задумался о чем-то своем. Я чувствую, что мы подошли к опасной черте и меняю тему. «Чем вы собираетесь заняться? С чего начнете, когда выйдете из тюрьмы? У вас есть какие-то планы?» Нужно сохранить настроение. «Выключи камеру», — внезапно произносит он и устремляет на меня серьезный немигающий взгляд. Все его обаяние вдруг исчезло. Меня прошибает потом. Тишина между нами сгущается. Мое сердце пускается вскачь. Я не понимаю, что происходит. Ориентиры больше не действуют. Я теряю точку опоры. «Выключи камеру. Сейчас же!» Он сидит неподвижно, окаменевший, непоколебимый, опасный. Нащупываю кнопку. Не знаю, почему я его слушаюсь. Глупо, однако у меня нет выбора. Можно позвать охранников. Нет, это не выход. Я столкнулась с чем-то непонятным и хочу знать, в чем дело. Остается только выполнять его указания. Красный огонек гаснет. «Эдди, с вами все в порядке?» Не знаю, зачем я это спросила, с ним определенно все в порядке. Это у меня руки дрожат. «Все хорошо, Эрин, успокойся». Выражение его лица смягчается, как и голос. Мои плечи начинают понемногу расслабляться, а я и не осознавала, что они напряглись. «Прости, если напугал, детка. Дело в том, что я...» «Ладно, хорошо». Он, похоже, борется с собой и, наконец, начинает. «Хочу попросить тебя кое о чем. Давно хотела, еще по телефону, да не мог, и на камеру не буду. Я хочу попросить тебя об услуге. По правде говоря, милочка, я только поэтому согласился на интервью. Ты мне, я тебе. Услуга за услугу. Так что, слушай, повторять не собираюсь». Не могу поверить, что мне это не снится. Хотя, если честно, я понятия не имею, что именно происходит. Вспоминаю о сообщениях. Может, их оставлял кто-то другой? «Я не привык просить, так что слушай внимательно». Он прокашливается. «Дело личное. Меня такие вещи сильно напрягают. В моем возрасте вредно волноваться, понимаешь? Так что мне нужна твоя помощь. Поможешь мне, лапуля?» Он смотрит на меня. Я сглатываю ком в горле, а потом понимаю, что он требует ответа. В мозгу что-то щелкает. «Чего он от меня хочет? Господи, ну не секса же!» «Заткнись, дура. Причем здесь это?» «Что я должна сделать?» «Как могу спокойно», — произношу я. «Как ты знаешь, я совершил в этой жизни немало ошибок, в том числе и по отношению к своей семье. К супруге уж точно, и там все кончено, не исправить. Ладно, тут я смирился. А вот дочь, моя Шарлотта, Лотти, она... ей 28. Чем-то похожа на тебя. Темные волосы, красавица, весь мир у ее ног. Чудесная девочка. Мы сейчас не общаемся. Она не желает меня видеть, не хочет и близко подпускать к собственной семье. Кумекаешь? Я ее не виню, она умница. Мы ее хорошо воспитали. Она встретила отличного парня и уже родила ему двух дочек. Видишь ли, из меня вышел не самый примерный отец. Уверен, ты меня понимаешь. Словом, я хочу, чтобы ты с ней поговорила». Наконец-то он высказался. Эдди хочет, чтобы я поговорила с непризнающей его дочерью. Отлично. Семейных драм мне только не хватало. Вообще-то я сыта ими по горло. Могло быть и хуже. Я вполне могу поговорить с его дочерью, тем более, что все равно собиралась взять у нее интервью. Если только в этой просьбе не заключен какой-то скрытый смысл. Может, Эдди хочет, чтобы я ее убила? Боже, надеюсь, что нет. Он выражался бы яснее, правда? Дикость всякая в голову лезет. «Эдди, вам придется выразиться поконкретнее. О чем мне нужно побеседовать с Шарлоттой? Уговорить ее на съемку в моем фильме или о чем-то другом?» Я взвешиваю каждое слово. Ему, похоже, с трудом дается разговор, когда приходится просить о столь личном одолжении. Почти уверена, что раньше он такого никогда не делал. Не хотелось бы его огорчать. «Нет, не о фильме. Прости, милочка, но я не отношусь к пылким поклонникам кинодокументалистики. Я присмотрелся к тебе после того, как со мной впервые об этом заговорили, и ты показалась мне славной девушкой, с которой могла бы подружиться моя дочка. Чует мое сердце, она тебе поверит». «Черт, не знаю, как ей показать, что стараюсь исправиться. Чтобы она поняла, я осознал свои ошибки. Я не последний негодяй, и со мной можно иметь дело. Ты, Эрин, очень порадуешь старика, если сумеешь выполнить эту просьбу. Мне больше не к кому обратиться, понимаешь? У меня нет подруг-женщин, которых я мог бы о таком попросить. А даже если бы и были, Лотти бежала бы от них, как от чумы. Хочу, чтобы она знала. Я исправлюсь, когда выйду, и она сможет со мной общаться. Хочу вновь стать частью ее жизни. Помогать ей, видеть детишек, моих внучек. Мне нужно только, чтобы ты до нее все это донесла и уговорила дать мне шанс. Тебя она послушает. Я знаю свою дочь. Скажи ей, что я теперь другой, что я изменился». Эдди замолкает. В комнате воцаряется тишина. С чего он решил, что его дочь ко мне прислушается? Может, он уже слегка не в себе? Гадаю я, а потом вдруг замечаю свое отражение в плексигласе на постере, прикрученном к стене. Деловой костюм, блузка, каблуки, блестящие волосы, солнечный блеск новенького обручального кольца. Он видит успешную, уверенную в себе молодую женщину в самом расцвете жизни и карьеры, в волшебном периоде между юностью и зрелостью. Он вполне может оказаться прав. Его дочь может прислушаться ко мне. Охранников не слышно. Хотела бы я знать, где они. Им хоть чуточку интересно, что здесь происходит? Или Эдди специально устроил так, чтобы нам не мешали? Похоже, за стенами тюрьмы он обладает прежней властью. Видимо, да. Все ведут себя с ним чрезвычайно осмотрительно, потому что через 2,5 месяца он окажется на свободе и будет неуязвим. А меня он только что попросил об услуге. Я попробую. Пошло все к черту, удача любит смелых. «Умница ты моя!» — улыбается Эдди, а я вдруг понимаю, вот он шанс. Я могу попросить об ответной услуге. Только стоит ли? «Эдди!» — понижаю голос и подаюсь вперед, просто на случай, если нас кто-то подслушивает. «Если я помогу вам, вы поможете мне? Я тоже не знаю, к кому обратиться с моим делом». Я произношу это каким-то незнакомым голосом, серьезным, почти отчаянным. Эдди щурится. Внимательно вглядывается в меня и понимает, что я не представляю для него никакой угрозы. Он едва заметно улыбается. «Что за дело?» «Ну, если вкратце, у меня есть драгоценные камни, которые я... нашла. Ладно, это звучит. В общем, я не могу их продать. Они связаны с чем-то незаконным. Я бы хотела их продать...